Из вольноотпущенников особенное внимание он оказывал евнуху Посиду, которого при британском триумфе даже пожаловал почетным копьем, словно воина. Не менее любил он и Феликса, которого поставил начальником когорты конных отрядов в Иудее, супруга трех цариц, Игор Пократа, которому дал право ездить по Риму в носилках и устраивать всенародные зрелища, и еще больше Полибия, своего советника по ученым делам, которого даже на прогулках нередко сопровождали по бокам оба консула. Но выше всех он ставил Нарцисса, советника по делам прошений, и Паланта, советника по денежным делам. Этих он с удовольствием позволял сенату награждать не только большими деньгами, но и знаками квесторского и преторского достоинства, а сам попускал им такие хищения и грабежи, что однажды, когда он жаловался на безденежье в казне, ему остроумно было сказано, что у него будет денег вдоволь, стоит ему войти в долю с двумя вольноотпущенниками. И вот, как я сказал, у этих-то людей и у своих жен был он в таком подчинении, что вел себя не как правитель, а как служитель. Ради выгоды, желания, прихоти любого из них он щедро раздавал и должности, и военачальство, и прощение, и наказание, обычно даже сам ничего не зная и не ведая об этом. Незачем перечислять подробно мелочи, удержанные награды, отмененные приговоры, тайно исправленные или явно подложные указы о назначениях. Но даже Аппия Силана, своего тестя, даже двух Юлий, дочь Друза и дочь Германика, он предал смерти, не доказав обвинения и не выслушав оправдания. А вслед за ними Гнея Помпея, мужа старшей своей дочери, и Луция Силана, жениха младшей. Помпей был заколот в объятиях любимого мальчика, Силана заставили сложить преторский сан за 4 дня до январских календ и умереть в самый день Нового года, когда Клавдия и Агриппина праздновали свадьбу. 35 сенаторов и более 300 римских всадников были казнены им с редким безразличием. Когда уже центурион, докладывая о казни одного консуляра, сказал, что приказ исполнен, он вдруг заявил, что никаких приказов не давал, однако сделанное одобрил, так как отпущенники уверили его, что солдаты исполнили свой долг, по собственному почину бросившись мстить за императора. И уже всякое вероятие превосходит то, что на свадьбе Мессалины с ее любовником Силием он сам был в числе свидетелей, подписавших брачный договор. Его убедили, будто это нарочно разыграно, чтобы отвратить и перенести на другого угрозу опасности, возвещенной ему какими-то знамениями.